Пятое. Физиологические отличия одинаковые во всех человеческих племенах, и наблюдение фактов позволяет принять у всех один и тот же образ мышления. Примечание. С этим мнением автора едва ли можно согласиться. Современные антропологи и натуралисты утверждают, что между обезьяною горилла и бушменом гораздо больше сходства, чем между бушменом и кювье. Разнятся же главным образом бушмен и кювье образом мышления.